Не колеблясь, он вошел в междоменный портал, ведущий в измерение раскола пустоты. Глава 909. Властелин всех миров. Глава 909. Подожди. Громкий голос Чжао Шаньлинга раздался из глубины небес. В следующее мгновение его фигура появилась перед воротами каменного павильона, где находился портал телепортации. Он казался бодрым и энергичным, и глаза его ярко блестели, придавая ему неземной вид, как будто он был бессмертным, спустившимся в этот мир. Бесчисленные пространственные клинки постоянно входили и выходили из пагоды духа пустоты, которая парила над его головой. Пагода духа пустоты была размером всего с ладонь, но, казалось, могла в любой момент разорвать пространственный разлом. Выражение лица Нитяня вспыхнуло от волнения, когда он воскликнул: «Ты совершил прорыв!» Восторг и предвкушение также наполнили глаза Дуань Шиху и Цзиньроу. Насколько они понимали, Чжао Шаньлинг из домена падающих звезд был настоящим героем. За то короткое время, что он провел в измерении Мальстрема, ему удалось прорваться на средний этап стадии домена пустоты. Затем он устранил препятствия, стоявшие между измерением Мальстрема и измерением раскола пустоты, и наделил портал функцией телепортации между доменами. Даже для многих специалистов по пространственной магии в домене Небесного Питона такая способность была желанной, но все же недостижимой. Чжао Шаньлинг вздохнул. Сделать этот прорыв оказалось намного сложнее. Я переоценил себя. Я думал, что смогу совершить прорыв в течение короткого времени, но после того, как я приступил к нему, я постепенно понял, что моего накопления все еще недостаточно. Я занимался культивированием в течение некоторого времени, но все, что я сделал, это восстановил силы и получил просветление глубоких тайн пространственной силы. Как я ни старался, я не мог найти возможности совершить прорыв. Значит, никакого прорыва. Дуань Шиху на мгновение побледнел, прежде чем спросить: «А как же Син Ли Фэн?» Син Ли Фэн был на последнем этапе стадии домена пустоты. Несмотря на то, что в распоряжении Чжао Шаньлинга была могучая пагода духа пустоты, для него было нереально убить его, пока он был только на раннем этапе стадии домена пустоты. «Я не должен двигаться вперед, чтобы убить его», — сказал он надменно. «Я уже придумал, как его убить, но прежде мне нужно отвести тебя в измерение раскола пустоты». Выглядя удивленным, Нитянь сказал: «Я смогу телепортироваться обратно в измерение раскола пустоты. Ты не обязан идти со мной». Чжао Шаньлинг фыркнул: «Ты ошибаешься». Пагода духа пустоты, которая парила над его головой, внезапно влетела в каменный павильон и созданный им портал телепортации. Многочисленные пространственные клинки вылетели из пагоды. Как маленькие ножи, они вырезали новые детали заклинания, которые соединялись с деталями, которые Пэй Цици добавила к порталу. Нитянь был озадачен. «Старейшина Чжао, ты...» Сузив глаза, Чжао Шаньлинг уставился в нижнюю часть портала и сказал: «Интересно, как она дошла до того, что смогла так понимать пространственную силу. Ее достижения в пространственных заклинаниях просто шокируют. Я видел только глубокие изменения, которые она внесла в это заклинание благодаря просветлению, к которому я недавно пришел. Что ты имеешь в виду?» — с любопытством спросил Нитянь. «Она хотела, чтобы ты вернулся в домен падающих звезд, но в то же время не хотела, чтобы ты возвращался сюда», — объяснил Чжао Шаньлинг. Нитянь все еще не понимал, что она сделала. Чжао Шаньлинг фыркнул и сказал: «Это сложный вопрос настройки междоменного портала и телепортации. Я создал этот портал, а также портал в измерении раскола пустоты. Цици только скорректировала формирование заклинаний этого портала, но не портала в измерении раскола пустоты, поэтому изменения односторонние». Нитянь мгновенно понял, что он имел в виду. «Ты хочешь сказать, что люди могут телепортироваться только из измерения Мальстрема в измерение раскола пустоты, но не наоборот?» Чжао Шаньлинг кивнул. «Именно. Только если она внесет коррективы в формирование заклинаний другого портала, они будут работать в обоих направлениях. Кроме того, этот телепортационный портал был настроен на нестабильность, и он менялся без твоего ведома. Это значит, что если бы я не настроил его прямо сейчас, ты не смог бы телепортироваться обратно в измерение раскола пустоты через него». Нитянь был ошеломлен. Чжао Шаньлинг пошел дальше и объяснил: «Все так, как она и хотела. Она внесла такие изменения, что ты сможешь вернуться в измерение раскола пустоты, но не сможешь вернуться в домен Небесного Питона в ближайшее время. Она не хотела, чтобы ты был вовлечен в беспорядки в домене Небесного Питона. Кроме того, она беспокоилась, что если этот портал будет работать в течение длительного периода времени, люди из домена Небесного Питона или аутсайдеры-захвчики также смогут вторгнуться в измерение раскола пустоты. Только теперь Нитянь полностью понял, что происходит, и пробормотал. Так вот как оно. Пейцици пошла на такой шаг, потому что не хотела, чтобы беда в домене Небесного Питона распространилась на домен падающих звезд. Она хотела, чтобы ни тя, ни другие совершили путешествие в один конец в домен падающих звезд, но люди из домена Небесного Питона не могли войти в домен падающих звезд через тот же портал. Если бы домен Небесного Питона пал, воины Ци определенно искали бы места для эвакуации. К тому времени секта Божественной Печати и секта Золотых Просторов, скорее всего, направит свои мысли на портал, соединяющие их с доменом падающих звезд. На самом деле, некоторые воины из секты Божественной Печати, которые узнали, что портал снова работает, уже рассматривали это. Если бы объединенная армия демонов и фантомов действительно разграбила штаб-квартиру секты Божественной Печати, это был бы хороший способ скрыться от этого бедствия в домене падающих звезд. Чжао Шаньлин искоса взглянул на Дуань Шиху и холодно сказал: «Сначала я заберу Нитяня, но тебе лучше хорошо охранять этот портал, пока меня не будет. Если кто-то из секты Божественной Печати или секты Золотых Просторов, или любой аутсайдер войдет в домен падающих звезд через него, я уничтожу портал на другой стороне, чтобы отрезать нашу связь». Выражение лица Дуань Шиху слегка дрогнуло, когда он нервно сказал: «Хорошо, будьте уверены, старейшина», — вмешалась Цзин Роу. «Мы никому не позволим войти туда, пока тебя не будет». Чжао Шаньлин кивнул, выглядя удовлетворенным. Только тогда он вошел в портал вместе с Нитянем. Сразу после этого заклинание было активировано. В ослепительном свете фигуры Нитяня и Чжао Шаньлинга постепенно расплылись, а затем растворились в воздухе. В измерении раскола пустоты Нитянь и Чжао Шаньлинг появились в портале рядом с большим дворцом, ворота которого мог открыть только Нитянь. Ли Ланфэн сидел недалеко от портала. Он вскочил на ноги, увидев их, выражение его лица резко изменилось. «Нитянь, наконец-то ты вернулся!» Нитянь был рад видеть Ли Ланфэна. «Как обстоят дела в домене падающих звезд? Мало что изменилось с тех пор, как ты ушел», — почтительно сказал Ли Ланфэн. «Не так давно господин Хуаму, Сзун Чжэн из секты Ледяного Павильона и Цибайлу из фракции инструментариев вернулись через этот самый портал. Всего несколько дней назад они послали людей, чтобы спросить меня о твоем местонахождении. На самом деле, вскоре после их возвращения, они решили вернуться в измерение Мальстрема через этот портал. Они много раз пытались, но заклинание просто не активировалось. Поэтому они сказали мне сообщить им, как только я получу известие о твоем прибытии». «Понятно», — сказал Нитянь. Он задавался вопросом, почему Цзун Чжэн, Хуаму и другие исчезли после возвращения в домен падающих звезд. Тем не менее, объяснение Чжао Шаньлинга и Ли Ланфэна заставило его понять, что они физически не смогли прийти ему на помощь. «А как насчет Фан Кая и Чжао Лафэна? Они уже должны были вернуться, верно?» — спросил Нитянь. Ли Ланфэн покачал головой. «Нет, это не так. Господин Хуа тоже спрашивал меня о них, но они до сих пор не появлялись, и они не вернулись через портал, созданный кланом Лей». Нитянь нахмурился. «Как это возможно? Дуань Шиху уже давно организовал для Фан Кая и других из Небесного Дворца телепортацию в измерение, которое было ближе всего к домену Небесных Границ через портал секты Золотых Просторов. Судя по времени, они должны были вернуться уже давно, если бы не было неудач. Может быть, что-то случилось с ними, когда они были на пути к домену Небесных Границ». Нитянь ненадолго задумался, прежде чем спросить: «Ты говорил с кланом Лей в последнее время? Юэ Инси и Патриарх Чистого Неба вернулись в секту Божественного Пламени?» «Юэ Инси давно вернулся в секту Божественного Пламени», — сказал Ли Ланфэн. «Он даже велел клану Лей сообщить им, как только они получат известие о тебе». Чжао Шаньлин опешил. «Юэ Инси давно вернулся в домен Небесных Границ, но Фан Кай и Чжао Лафэн нет». Тем не менее, он быстро пришел в себя и сказал Нитяню: «Я пока не собираюсь вносить какие-либо изменения в формирование этого портала. Я останусь в домене падающих звезд на некоторое время, чтобы собрать духовные материалы, которые мне нужны, чтобы выковать инструменты, которые я использую, чтобы убить Син Ли Фэна. Как только я закончу, я вернусь сюда, чтобы найти тебя, и мы вместе вернемся в измерение Мальстрема. А пока пусть люди охраняют портал. Если через него пройдут аутсайдеры или люди из домена Небесного Питона, убейте прибывших и уничтожьте портал». С этими словами, Чжао Шаньлинг открыл пространственный разлом и исчез в нем. Глава 910. Властелин всех миров. Глава 910. Долгое время Ли Ланфэн был единственным человеком, охраняющим эту территорию. Однако Ли Ланфэн мог распространить волю Нитяня во все уголки домена падающих звезд с помощью кровавого черепа, темной луны и дикого пламени. Фактически, Ли Ланфэн стал представителем Нитяня в домене падающих звезд. Когда Нитяня не было рядом, другие должны были связываться с Нитянем через него. Теперь, Ли Ланфэн все еще был на среднем этапе глубинной стадии. Он не сделал никаких новых прорывов за те годы, что Нитянь отсутствовал. Однако это было понятно, поскольку чем выше становилась база культивирования, тем труднее было делать новые прорывы. На самом деле, прогресс Ли Ланфэна в силе и развитии базы был уже быстрее, чем у большинства, благодаря сердцу одержимого эксперта и тайным заклинаниям, которые Нитянь получил для него. После того, как Чжао Шаньлинг ушел, Нитянь достал из кольца бледно-белое пламя. С улыбкой, он протянул его Ли Ланфэну. «Я наткнулся на эту штуку на поле боя. Я не смогу поглотить ее сам и не собираюсь продавать». В этот момент скопление бледно-белого пламени было запечатано многочисленными иллюзорными магическими символами. Ли Ланфэн побледнел, увидев это. Спустя мгновение, он спросил: «Это эссенция трупного токсина, духовный материал уровня Земли, который обладает первичным осознанием», — объяснил Нитянь. «Он явно противоречит заклинаниям, которые я практикую. Любой, кто был бы затронут этой штукой, скорее всего, превратился бы в упыря, который бродил по разрушенному полю битвы. Кстати, упыри окутаны богатой трупной аурой, и с ними очень трудно иметь дело. Этот сгусток пламени может также направлять энергию от упырей и использовать ее для усиления себя». Нитянь почувствовал инстинктивное отвращение к скоплению бледно-белого пламени. Это чувство отвращения исходило от его уникальной родословной. Если бы он не запечатал его магическими символами, прежде чем бросить его в кольцо владения, даже его ношение подорвало бы его жизненную силу и, таким образом, заставило бы его бороться против него с помощью родословной. Он подозревал, что, возможно, только одержимые смогут владеть этим странным предметом с того момента, как он его получит. Они могут даже считать его драгоценным сокровищем. Ли Ланфэн был единственным его другом, который хорошо разбирался в тайной магии одержимых. За эти годы верность Ли Ланфэна к нему была абсолютной. Он был рядом с ним, защищал клан Ни и управлял этим местом без единой жалобы. «Возьми его и посмотри, сможешь ли ты поглотить его», — сказал Нитянь с серьезным лицом. Воодушевленный, Ли Ланфэн протянул руку и очень легко коснулся кончиком пальца скопления бледно-белого пламени, которое было окружено иллюзорными магическими символами. Его соприкосновение с пламенем вызвало шипение, как будто клочья бледно-белого пламени стремились слиться с его телом. Нитянь также заметил, что бледное пламя, которое было запечатано за магическими символами, стало беспокойным, как будто оно почувствовало силу, которая могла помочь ему вырасти. Серовато-коричневый, темно-зеленый, светло-фиолетовый, струйки ядовитого дыма вдруг вылетели из тела Ли Ланфэна. Нитянь осмотрел Ли Ланфэна небесными глазами и смутно ощутил существование разноцветного духовного ядра в духовном море Ли Ланфэна, которое Ли Ланфэн использовал для практики заклинаний одержимых. За эти годы он собрал все виды токсинов, миазмов и дьявольской крови. В свою очередь, они предоставили Ли Ланфэну ужасающую токсичную энергию, чтобы он мог использовать различные магии токсинов, позволяя ему наносить серьезный урон своим врагам в битве. Оставив его, струйки ядовитого дыма медленно потекли в скопление бледно-белого пламени. Странный свет засиял в глубине его глаз. «Я думаю, что смогу поглотить этот сгусток пламени, но процесс сможет быть очень опасным. Если я не смогу справиться с этим, я могу стать одержимым и превратиться в так называемого упыря. Однако, если я смогу подчинить его, это будет чрезвычайно полезно для моего ядовитого энергетического ядра». «Так ты собираешься рискнуть?» — спросил Нитянь. Как только группа самосознающих огней сливалась с Ли Ланфэном, время от времени между ними неизбежно вспыхивала борьба, как между Хуаму и демоническим цветком, Му Бицун и ее цветами. Если бы хозяева были достаточно сильны, они смогли бы подчинить себе паразитические объекты и даже использовать их для повышения своей силы и эффективности культивирования. Однако, если что-то случится с хозяевами или паразитические объекты станут сильнее своих хозяев, хозяева могут оказаться одержимыми. Вознаграждение приходит только с риском, сказал Ли Ланфэн с решительным выражением в глазах. Чтобы добиться быстрого прогресса в моем культивировании, я должен выйти из своей зоны комфорта. Эта штука будет продолжать подстегивать меня становиться сильнее. Как только я расслаблюсь, она настигнет меня и заменит меня как хозяина моего тела. Это будет моей самой большой мотивацией. С одобрительной улыбкой Нитянь спросил. Ты уверен? Да, конечно. Решительно проскрипел Ли Ланфэн. Хорошо, сейчас я его распечатаю. С этими словами он произнес заклинание, которое позволило ему удалить печати. Подобно узловатым веревкам, таинственная сила, которая образовывала магические символы, постепенно растворялась. «Не дай ему сбежать!» — воскликнул Нитянь. В тот момент, когда иллюзорные магические символы исчезли, Ли Ланфэн сжал скопление бледно-белого пламени руками. Сразу после этого он издал приглушенный стон, его лицо исказилось ужасной гримасой. Затем Нитянь заметил, что, в отличие от того, что он ожидал, скопление тусклого пламени не пыталось вырваться, когда магическая печать растворилась. Напротив, оно, казалось, стремилось слиться с Ли Ланфэном, когда тот сжимал его в руках. В мгновение ока сгусток тусклого пламени устремился вниз, в дантянь Ли Ланфэна и в это разноцветное духовное ядро в его духовном море. Едкая аура, которая была уникальна для трупных токсинов, быстро распространилась в теле Ли Ланфэна. Капли пота покатились по его лбу, как будто процесс очищения причинял ему сильную боль. «Нитянь, я хочу найти уединенное место, чтобы поглотить эту вещь», сказал Ли Ланфэн с болезненным выражением лица. «Конечно, давай», сказал Нитянь. Затем Ли Ланфэн развернулся и улетел. Судя по направлению, в котором он ушел, он, казалось, направлялся к горному хребту иллюзии пустоты. Возможно, он намеревался найти место, где воздух пропитан миазмами, чтобы бороться с этим скоплением бледно-белого пламени с помощью особой среды и духовных материалов, находящихся в его распоряжении. Глядя в том направлении, куда он ушел, Нитянь пробормотал себе под нос. Эта штука несет силу, которую большинство живых существ не могут вынести. Вот что делает его таким особенным. Однако Ли Ланфэн все эти годы практиковал токсичные заклинания. Его тело было поражено всеми видами токсинов, но это также наделило его сильной устойчивостью к трупным токсинам. Пока он может противостоять трупным токсинам, у него есть шанс поглотить и обуздать их. Что касается того, сможет ли он подавлять его все время, это будет зависеть как от его способностей, так и от удачи. Ли Ланфэн уже сообщил о его возвращении через звуковой камень. Те, кто получил сообщение, вероятно, поспешат в это место в течение короткого времени. Теперь ему оставалось только ждать. Вскоре появился первый гость, и это оказалась Донгли. Бросив взгляд на Нитяня, она воскликнула. «Ты сделал еще один прорыв». Раньше Донгли предпочитала длинные красные платья, но сегодня на ней был облегающий черный костюм. Улыбаясь, она излучала темное очарование. С теплой улыбкой Донгли сказала. «Я слышал от старшей боевой сестры Инь, что у тебя были невероятные встречи на поле боя. Она также сказала мне, что между тобой и Му Бицун из секты Горы Блаженства что-то есть». Нитянь был ошарашен. Он вспомнил, что Донгли совсем не любила Инь-Янынь. В первый раз, когда они встретились, она намеренно целилась на Инь-Янынь при каждом удобном случае. Кто бы мог подумать, что с тех пор, как Донгли ушла в секту звероводов, в домен небесных границ, они вдруг стали так близки. Он не мог не проклинать Инь-Янынь за то, что та болтает о нем и Му Бицун. «Это полная чушь. Му Бицун всегда ненавидела меня». С сухой улыбкой он вынул из кольца огромное черное яйцо. «Вот, у меня есть кое-что для тебя». Нахмурив брови, Донгли спросил. «Это то, что ты хочешь мне дать. Это идеально подходит тебе», сказал Нитянь с серьезным выражением лица. Прищурившись, Донгли несколько секунд изучала яйцо, прежде чем ее глаза внезапно загорелись. Он все еще несет в себе слабую жизненную силу, но этого, кажется, недостаточно, чтобы позволить ему вылупиться. Если он не вылупится, то какая мне от него польза, даже если он согласуется с моим атрибутом культивирования? Кто тебе сказал, что он не вылупится? Сказал с усмешкой Нитянь, глава 911. Властелин всех миров, глава 911. «Ты уверен, что он вылупится?» — с сомнением спросила Донкли. Жизненная сила, которую она ощущала в огромном черном яйце, была настолько слаба, что та могла умереть в любой момент. Что бы ни находилось в этом огромном яйце, оно было на грани смерти. Не было никакой возможности, что когда-нибудь оно вылупится. Нитянь улыбнулся. «Я сказал, что она вылупится, значит вылупится». В этот момент Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона подлетел и приземлился перед ними. Восторг наполнил его глаза, когда он воскликнул. «Нитянь, хорошо, что ты вернулся целым и невредимым. Вскоре после нашего возвращения мы вернулись сюда, чтобы телепортироваться в измерение Мальстрёма, чтобы сражаться вместе с вами, но мы не смогли заставить этот портал заработать». Нитянь кивнул. «Понимаю. Старшая боевая сестра Пэй внесла коррективы, чтобы мы могли только вернуться домой, но не возвращаться в измерение Мальстрёма. Она не хотела, чтобы мы были вовлечены в беспорядки в домене Небесного Питона. Старейшина Цзун, если другие эксперты тоже придут сюда, пожалуйста, скажите им охранять этот портал вместе с вами. Если кто-то посторонний пройдет через него, убейте их и уничтожьте портал без колебаний». Цзун Чжэн ненадолго задумался и понял, что он имел в виду. «Ты боишься, что аутсайдеры смогут пройти через этот портал и повергнуть в смятение домен падающих звезд?» «Да», — ответил Нитянь. «Кроме того, если дядя Хуа придет, пожалуйста, скажи ему, чтобы ждал здесь. Я скоро вернусь, чтобы забрать его в измерение разрушенной земли. Есть огромное древнее растение в измерении разрушенной земли. Оно наделило Му Бицун из секты Горы Блаженства частью своей силы, и сосуществующие внутри нее цветы вступили в период быстрого роста. Демонический цветок дяди Хуа был тяжело ранен на поле боя. Даже с помощью тех ягод, которые содержат жизненную энергию, ему будет очень трудно полностью восстановиться. Но я верю, что сила этого огромного растения поможет цветку восстановиться в течение короткого периода времени». Выражение лица Цзун Чжэна слегка дрогнуло, когда он сказал: «Хорошо, сначала мне нужно отвезти Донкли во дворец, мне нужно ей кое в чем помочь». С этими словами Нитянь естественно взял Донкли за руку и пошел к дворцовым воротам. Сладкая улыбка появилась в уголке рта Донкли, когда она увидела, что он взял ее за руку прямо перед Цзун Чжэном. Огромные каменные ворота открылись, когда Нитянь начал распространять звездную энергию с помощью трех фрагментарных звездных меток на его груди. Когда они вошли, каменные ворота снова закрылись. Черное как смоль яйцо, которое было около 2 метров высотой, было помещено в зал перед Нитянем и Донкли. Однако, вместо того, чтобы исследовать огромное яйцо, Донкли обняла Нитяня, как только каменные ворота закрылись. «Я так волновалась за тебя, когда ты был на поле боя. Пока тебя не было, я думала о тебе всякий раз, когда не занималась культивированием, боясь, что с тобой случится что-то ужасное. Теперь, когда никого не было рядом, Донкли раскрыла свои истинные чувства, обнимая и целуя Нитяня». Нитянь также страстно отвечал ей взаимностью. Когда их дыхание участилось, Донкли внезапно оттолкнула Нитяня и сказала с покрасневшими щеками: а почему бы нам сначала не заняться делом?» Нахмурив брови, Нитянь пристально посмотрел на нее и сказал: «Ты поцеловала меня и заставила гореть желанием, а теперь ты отступаешь?» Донкли сказала: «Будь терпелив. У нас будет достаточно времени для этого позже. Как ты знаешь, я провела много времени в секте звероводов. Я изучила многие из их заклинаний, но не смогла найти духовного зверя, который удовлетворял бы моим потребностям. Ни один из духовных зверей, которых они нашли для меня, не обладал темной энергией, поэтому они не соответствовали мне. Я попросила их найти мне духовного зверя, который обладал темной родословной, как черный феникс. Однако древние духовные звери, такие как черный феникс, настолько редки, что даже секта звероводов не смогла найти ни одного. Итак, вместо того, чтобы взять одного из духовных зверей, которых нашла для меня секта, я предпочла бы пока не брать его. Я чувствую, что это огромное черное яйцо содержит темную энергию. Если оно действительно сможет вылупиться, это будет очень полезно для заклинаний секты звероводов, которые я использую. Не волнуйся, я прослежу, чтобы он вылупился», — с большой решимостью сказал Нитянь. Затем он отделил 3 капли эссенции крови от своего сердца, каждая из которых была похожа на кровавый алмаз. Сияя кровавым светом, Они несли в себе глубокие истины жизненной энергии. Одна из них упала на твердую поверхность огромного яйца. Его твердая оболочка мгновенно стала мягкой и упругой. Затем капля эссенции крови быстро проникла в нее. Слабый кровавый свет внезапно вырвался из огромного черного яйца, как будто его изначально слабая жизненная энергия была зажжена каплей эссенции крови, и теперь росла с пугающей скоростью. Нераскрытая жизнь в огромном яйце жадно поглощала эссенцию крови и использовала богатую жизненную энергию, которую она обеспечивала, чтобы укрепить себя. Две другие капли крови упали и прошли сквозь твердую яичную скорлупу. Внезапно большое количество черного света, пронизанного кровавым светом, вырвалось из огромного черного яйца. Черный свет быстро поглотил Нитиня и Донкли, мешая им видеть друг друга. Они чувствовали себя так, словно находились в таинственном измерении, окутанном полной темнотой. Они могли только слышать сердцебиение друг друга и чувствовать ауру друг друга. Звездный свет падал с арочного потолка большого зала. Это была звездная энергия, направляемая из безграничной звездной реки и вливаемая в таинственные заклинания в этом чудесном дворце, так что воины, такие как Нитянь, которые практиковали заклинания звездной энергии, могли бы поглотить ее. Однако даже падающий звездный свет не мог проникнуть сквозь темный свет. Казалось, его пожирает бесконечная тьма. Очень слабое сердцебиение вдруг эхом отозвалось в огромном черном яйце. Нитяню даже не нужно было полагаться на свое зрение. Просто почувствовав энергию своей родословной, он был уверен, что внутри огромного яйца растет жизнь. В то же время раздавались странные звуки. Выражение лица Донкли дрогнуло, когда она воскликнула: «Он поглощает темную энергию из меня, не пытайся остановить это», — без колебаний сказал Нитянь. Жизнь внутри огромного яйца развивалась. Его эссенция крови завершила первый и самый важный шаг к ее зарождению. Однако для того, чтобы она росла, ей требовалась подпитка темной энергии, которая соответствовала ее потребностям. Так как Нитянь ожидал этого после получения огромного черного яйца, он только поддерживал слабую жизнь в нем небольшим количеством своей ауры плоти, вместо того, чтобы сразу же наполнить его своей эссенцией крови. «Тебе лучше попытаться влить свою кровь и сознание души в яйцо, вместе со своей темной энергией», — сказал Нитянь. «В этот особый период ты можешь создать связь с ним, используя свою кровь и душу». «Ладно, теперь я знаю, что делать», — сказала Донкли в приподнятом настроении. В полной темноте Донкли укусила кончик пальца и капнула кровью на огромное яйцо. Хотя кровь Донкли не содержала мощной жизненной энергии, темная сила внутри нее позволяла яйцу, которое находилось в инкубационном периоде, инстинктивно чувствовать себя рядом с ней. Хотя ее кровь не вдохнула в него жизнь, она все еще была заклеймена в самой глубокой части его воспоминаний. Нитянь слышал, как кровь Донкли капала на огромное яйцо. Вслед за ее капающей кровью, струйки сознания души Донкли также потекли в яйцо, как потоки, чтобы присоединиться к процессу вылупления. Нитянь внимательно осмотрел яйцо и обнаружил, что трех капель эссенции крови, казалось, уже было достаточно для рождения. Поэтому он медленно попятился от нее. Отойдя на несколько десятков метров, он выбрался из темноты и остановился у портала, стоявшего посреди просторного древнего зала. Большое количество мяса духовного зверя 6 и 7 уровня вылетело из его кольца владения, прежде чем он активировал утечку жизни и начал направлять энергию плоти из гор мяса. Каждая частица приобретенной ауры плоти направлялась в его сердце. Однако, как ни странно, зеленая аура не поглощала его. Как будто зеленая аура поняла, что Нитянь должен был восстановить 3 капли крови, которые он потерял. Когда богатая эссенция плоти влилась в его сердце, Нитянь активировал свой талант родословный. Вскоре капля эссенции крови постепенно начала формироваться. Помимо его привязанности к Донкли, одной из причин, почему он так щедро одарил ее 3 каплями своей эссенции крови, было то, что он знал, что большое количество мяса духовного зверя, которое Дуань Шиху обменял для него, позволит ему восстановить потерянную эссенцию крови в течение короткого времени. Однако он все еще не нашел способ использовать свою эссенцию крови. Пока он и Донкли оставались во дворце, могущественные эксперты со всего домена падающих звезд постепенно собирались в этом месте, услышав о его возвращении. Даже лейтенцы из клана Ли прибыл, надеясь задать ему несколько вопросов от имени секты Божественного Пламени после того, как он выйдет. Лейтенцы сообщил секте Божественного Пламени о возвращении Нитяня, как только получил сообщение. Время шло, и перед дворцом собиралось все больше и больше могущественных экспертов. Глава 912. Властелин всех миров. Глава 912. Многочисленные куски мяса духовного зверя были осушены, и потерянные 3 капли эссенции крови, наконец, сформировались. После этого Нитянь повернулся, чтобы посмотреть на поле тьмы, и обнаружил, что оно расширилось в несколько раз. Теперь 5-я часть просторного зала была погружена в кромешную тьму. Стоя рядом с огромным черным как смоль яйцом, Донг Ли уже отделила значительную часть своей темной энергии. Предоставив значительное количество собственной крови огромному яйцу, она ослабела из-за потери крови. Тем не менее, сердце жизни внутри огромного яйца билось все энергичнее, и казалось, у него была любопытная аура плоти, связанная с Нитянем. Нитянь быстро осмотрел ее и вскоре понял, что связь была вызвана вливанием 3 капель его эссенции крови. Он также чувствовал, что первичная жизнь в яйце была естественно близка к Донг Ли. Эта жизнь была возрождена эссенцией крови Нитяня и питалась темной энергией, кровью и нитями души Донг Ли. В некотором смысле он и Донг Ли были теми, кто создал жизнь внутри яйца. Поэтому не будет преувеличением назвать его и Донг Ли отцом и матерью этого существа. Через некоторое время густая тьма вдруг начала отступать в огромное яйцо. Через несколько минут последний клочок тьмы исчез, и огромное яйцо появилось снова. Твердая яичная скорлупа, казалось, стала намного тоньше, чем раньше, открывая многочисленные таинственные и подробные узоры, которые, казалось, были нарисованы на ней чернилами. «Кажется, мне нужно больше времени». С этими словами Донг Ли съела пригоршню таблеток. Ее лицо было бледным от потери крови, но глаза блестели от возбуждения. «Думаю, яйцу понадобится еще 2 недели, чтобы вылупиться. За это время оно должно поглотить больше темной энергии от меня». Нитянь ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Возьми одну из каменных комнат здесь во дворце и сосредоточься на том, чтобы помочь ему в процессе вылупления. Я верю, что здесь ты будешь в безопасности, так что просто делай все, что нужно». С изящной улыбкой Донг Ли слегка кивнула. «Хорошо». Ее фигура совершенной формы летела к одной из каменных комнат по периметру. Как только она это сделала, она направила послание души, и огромное черное яйцо действительно последовало за ней в ту каменную комнату. Стоя у каменной двери, Донг Ли сказала Нитяню: «А ты?» «Я», — улыбнулся Нитянь, — «мне нужно еще кое о чем позаботиться». «Тогда ладно». Не вдаваясь в подробности, Донг Ли вошла в каменную комнату и закрыла за собой дверь. Увидев это, Нитянь вышел из большого дворца. Как только он это сделал, он обнаружил, что почти все известные фигуры домена падающих звезд теперь собрались в этом месте. Он увидел Хуаму, Цыбайлу, Цзунчжина, людей из клана Цао, клана Гу, секты Центрального павильона и торговой палаты Голубой Луны из измерения Сотни Битв, а также Цзянчжису, Чан Сена и других из измерения Небесного Пламени. Даже Лэйтиньцы стоял среди толпы. Они окружили крупномасштабный портал, который соединялся с измерением Мальстрема. Несколько лет назад, когда Чжао Шаньлинг впервые установил связь между двумя доменами, Чан Сен, Цао Мо, Цань Бухуэй, Гу Юань и многие другие воспользовались возможностью, чтобы пойти торговать редкими духовными материалами в измерении Мальстрема. Все они извлекли пользу из своих походов. Тем не менее, они не попросили разрешения войти на поле битвы, услышав, насколько опасным будет путешествие. Только Хуаму, Цыбайлу и Цзунчжэн, а также Фан Кай и несколько других, кто встал на сторону Небесного Дворца, вышли на поле битвы. Теперь их приключение на поле битвы давно закончилось, но Фан Кай и те, кто был с ним, все еще не вернулись. Поэтому люди из Небесного Дворца и Лэйтиньцы надеялись, что Нитянь расскажет им о местонахождении Фан Кая и других. Будучи слишком нетерпеливыми, они начали задавать вопросы. Ли Чжэнью была членом клана Лэй, которые были приняты в секту Горы Грома. Естественно, он не хотел, чтобы что-то случилось с Лэй Чжэнью. Глядя на Лэйтиньцы и людей из секты Небесного Дворца, Нитянь сказал: «Понятия не имею. Возможно, они попали в передрягу. Они пошли тем же путем, что Юэ Инси и его люди, чтобы вернуться в домен небесных границ. Я все устроил. Но что произошло потом, я не знаю». Лица членов секты Небесного Дворца помрачнели, когда они услышали эти слова. Прежде чем Нитянь вернулся, они узнали о планах Нитяня от Цыбайлу и Хуаму. Они знали, что Нитянь попросил Дуаньшиху обратиться за помощью к секте Золотых Просторов, чтобы Фан Кай и те, кто с ним, смогли вернуться в домен падающих звезд. Следуя тем же путем, патриарх Чистого Неба, Юэ Инься и другие воины Ци уже давно прибыли в домен небесных границ. Поэтому они сочли, что Фан Кай попал в беду. Когда Фан Кай ушел, древние звездолеты аутсайдеров уже вошли в домен небесного питона. Если Фан Кай и другие действительно столкнулись с чем-то на обратном пути, это, вероятно, имело какое-то отношение к аутсайдерам. «Пойдем со мной в измерение разрушенной земли, дядя Хуа», — сказал Нитянь. «Я верю, что там есть что-то, что очень поможет тебе». Хуа Му кивнул, улыбаясь. «Старейшина Цзун, старейшина Ци, не могли бы вы остаться и еще немного понаблюдать за порталом?» — спросил Нитянь. «Постарайтесь не слишком отдаляться от этого места до возвращения Чжао Шаньлинга. Домен небесного питона сейчас в опасности. Никто не может гарантировать, что аутсайдеры не хлынут в домен падающих звезд через этот портал. Аустейдеры, которые беснуются в домене небесного питона, слишком могущественны, чтобы мы могли с ними справиться. Их возглавляют великие патриархи девятого уровня. Если они придут, это будет гибель для домена падающих звезд». Цзун Чжэн и многие другие кивнули. «Нитянь, твой мастер». Цзян Чжэсу из секты парящих облаков хотел что-то спросить, но передумал. С торжественным тоном Нитянь сказал: «Причина, почему мой мастер не вернулся с поля боя, в том, что он не хочет, а не потому, что не может. Я уверен, что он сможет найти легендарную реку времени и получить от нее глубокое просветление. К тому времени, как он вернется, его слава распространится по всей звездной реке». Цзян Чжэсу испустил вздох беспокойства. «Надеюсь, он вернется целым и невредимым». Он узнал о потрясениях на поле битвы через фракцию инструментариев и духовный кондор. Ву Цзи был истинным покровителем секты парящих облаков. Конечно, он не хотел, чтобы что-то случилось с Ву Цзи, поскольку он также обеспечивал связь между сектой и Нитянем. «Пора», — сказал Нитянь, — «мне нужно уходить». «Нитянь, великий старейшина секты Божественного Пламени хочет видеть тебя и спросить о ситуации в домене небесного питона», — с тревогой сказал Лейтинцы. «Старейшина Юэ», — нахмурившись, Нитянь остановился, чтобы обдумать этот вопрос. «Извините, я не могу задерживаться. Если старейшина Юэ спросит, почему я не пошел ему навстречу, просто скажите, что я закончила путь звезд, и мне нужно как можно скорее посетить древний дворец фрагментарных звезд». Все эксперты, собравшиеся в этом месте, были ошеломлены, услышав эти слова. Он закончил звездный путь древнего дворца. Он действительно собирается наконец войти в древний дворец фрагментарных звезд. Между доменом падающих звезд и древним дворцом вот-вот образуется связь. Древний дворец фрагментарных звезд. Слова Нитяня подняли настроение всем. Нитянь, однако, больше ничего не сказал. Вместо этого, он посмотрел на Хуа Му, прежде чем идти к великолепному дворцу, который возвышался над измерением раскола пустоты. Вскоре они оба исчезли в нем. В середине просторного зала, Нитянь небрежно взмахнул пальцами, чтобы установить координаты измерения разрушенной земли. Пока он это делал, он чувствовал взаимодействие трех фрагментарных звездных отметин на груди. Заклинание было активировано, вызывая пространственные колебания. В следующий момент Нитянь и Хуа Му появились в древнем портале в измерении разрушенной земли. Нитянь вышел и толкнул ворота. «Дядя Хуа, это измерение, которое я называю измерением разрушенной земли, оно удерживается неопознанными лозами, огромными, как горные хребты. Тебе лучше подумать, как ты хочешь взаимодействовать с ними. Я не думаю, что ты хочешь видеть, как демонический корень внутри тебя получает слишком много силы и становится слишком сильным, чтобы ты мог контролировать его». Хуа Му ахнул от удивления. «Почему эти чудовищные лозы удерживают вместе это измерение?» Нитянь улыбнулся и сказал: «Я не знаю. Возможно, я получу ответ на этот вопрос только после посещения древнего дворца». Хуа Му сказал: «Хорошо, я знаю, что делать». Стоя у ворот дворца, Нитянь осмотрел окрестности своим сознанием души и смутно почувствовал, что ауры юниоров из домена падающих звезд стали намного сильнее, чем в прошлый раз, когда он был здесь. Как будто их базы культивирования и боевые навыки значительно улучшились. Нитянь не думал, что у него было время встретиться с ними. Поэтому, после того, как Хуа Му прошел через дворцовые ворота, он развернулся и пошел обратно к порталу. Тяжелые каменные ворота медленно закрылись за ним, изолируя его от этого особого измерения. Стоя у портала телепортации, он установил заклинание на последний набор координат, который вел к неизвестному месту назначения. Раньше, как бы он ни старался, он не мог установить заклинание на эти координаты. Однако, когда он установил координаты на этот раз, третья субдуша в его море сознания, которая была заклеймена магией звездной силы, внезапно засияла ослепительным светом. Внезапно, Нитянь был просветлен. Три фрагментарных звездных метки, ключи к этому месту, а эта субдуша, ключ к пути до древнего дворца фрагментарных звезд. Когда субдуша звездной энергии активизировалась, заклинание с молниеносной скоростью зафиксировало неопознанные координаты. Затем началось формирование заклинания. Туманный свет вскоре окутал древний портал, и пространственные колебания, которые были сильнее, чем любой другой портал, который Нитянь видел, быстро заполнили пустой зал. Нитянь переместился в портал. Глава 913. Властелин всех миров. Глава 913. В глубине звездной реки. Бесчисленные ослепительные звезды составляли человеческое измерение. Среди звезд одна была особенно велика и великолепна. Это было не что иное, как измерение, где располагалась древняя штаб-квартира древнего дворца фрагментарных звезд. Как одно из последних оставшихся сверхбольших измерений, измерение фрагментарной звезды было примерно в 100 раз больше, чем измерение раскола пустоты. Домены можно разделить на домены начального, среднего и высшего уровней. Измерения также могут быть разделены на мелкие, средние, крупные и сверхбольшие измерения. На самом деле, поле битвы было сверхбольшим измерением в эпоху пустынной древности. Обычно сверхбольшие царства имели мистическую особенность. Они никогда не исчерпывали свою духовную ци неба и земли. Кроме сверхбольших миров, другие миры постепенно теряли свою духовную ци неба и земли и со временем приходили в упадок. Если бы могущественные секты с пустотным доменом и воинами ци святого домена создали штаб-квартиры в таких мирах, скорость, с которой они потеряли свою духовную ци неба и земли, стала бы еще быстрее. Могущественные эксперты на пике человеческого развития естественным образом направляли бы энергии неба и земли из своего окружения, практикуя культивацию. Их ужасающе большой спрос на духовную ци неба и земли обычно ускорял упадок сферы. По этой причине многочисленные древние человеческие секты время от времени искали новые измерения в бескрайней звездной реке, чтобы основать там свою штаб-квартиру. Именно так был открыт домен падающих звезд. Еще большие области, такие как домен небесного питона, домен небесных границ и домен небесного происхождения, были открыты могущественными человеческими экспертами, когда они исследовали звездную реку в поисках идеальных новых измерений и доменов. Ходили слухи, что сверхбольшие измерения могут направлять энергию из звездной реки и генерировать бесконечный запас духовной ци. Поэтому в таких измерениях было почти невозможно истощить их духовную ци, пока эксперты стадии домена божественности не начинали поглощать энергию из них. Даже если их духовная энергия иссякнет, пока эксперты стадии домена божественности будут уходить или прекращать практиковать культивирование, через несколько лет они снова будут окутаны богатой духовной энергией, поскольку инородные примеси, которые продолжали течь в измерении раскола пустоты, непрерывно очищались специальным заклинанием Большого Дворца, который был оставлен Древним Дворцом. У него был потенциал когда-нибудь стать сверхбольшим измерением. Просто масштаб измерения раскола пустоты был намного меньше, чем у истинных сверхбольших измерений. Обширное измерение фрагментарных звезд содержало высокие горные вершины, которые пронизывали облака, бескрайние океаны, извилистые реки, которые простирались на миллионы километров, и духовную энергию, которая заполняла каждый уголок измерения. Среди всего этого стоял древний город, где духовная ци была самой богатой. В центре города можно было увидеть великолепные дворцы, купающиеся в великолепном звездном свете. Самый высокий из дворцов уходил глубоко в облака. Те, кто жил в нем, были подобны бессмертным, живущим в море облаков. На верхнем этаже дворца находился специальный портал, которым не пользовались тысячи лет. Всего несколько десятилетий назад он был покрыт пылью и паутиной, как будто его полностью забыли. Однако в последние десятилетия людям было поручено периодически его чистить. В этот момент внезапно активировался портал, который вел в неизвестном направлении. Зал, где он стоял, был совершенно пуст. Мгновение спустя, крупномасштабный портал загудел с интенсивными пространственными колебаниями, поскольку он постепенно окутывался туманным белым светом. Когда это произошло, огромный, похожий на гору медный колокол, который плавал недалеко от этого высокого дворца, внезапно отреагировал. Этот гигантский колокол плавал в море облаков, густо окутанный бесчисленными молниями. Молнии, которые были намного толще, чем те, которые когда-либо выпускал Юань Чжоучан, громовой дьявол, внезапно сошлись и обернулись вокруг колокола, который неподвижно плавал рядом с ним. Молоток, похожий на каменную колонну, навалившуюся на бок, с силой ударил в медный колокол. Оглушительный звук, сотрясший пустоту, распространился во всех направлениях. Как только это произошло, таинственные магические символы, которые были выгравированы на огромном колоколе, вылетели к периметру измерения фрагментарных звезд. Звон колокола встревожил каждого воина Ци в измерении фрагментарных звезд. Хотя он был несравнимо мощным, он не нес разрушения и хаос, как будто он был предназначен только для информирования. Многочисленные воины Ци, которые были рассеяны в разных частях измерения фрагментарных звезд, поднялись в небо, услышав звон колокола, чтобы посмотреть в направлении той части моря облаков, где звонил колокол. Колокол. Что случилось? Этот колокол давно не звонил. Наш лидер вернулся из поездки, один из наших главных подчиненных миров в беде, колокол зазвонил во второй раз. В тот момент, когда это произошло, бесчисленные таинственные магические символы отправились по космосу, распространяясь в каждый уголок измерения фрагментарных звезд. Затем прозвенел третий, четвертый и пятый раз. Только после седьмого раза это наконец прекратилось. В отдаленном уголке измерения фрагментарных звезд, дородный человек всплыл из кипящего озера лавы в действующем вулкане. «Семь ударов», — пробормотал он. Пылающая лава, казалось, слилась с его бронзовой кожей. Пылающая аура, которую он излучал, была намного сильнее, чем у Юэ Инси. Дрожь пробежала по его телу, когда он превратился в полосу огненного света, которая устремилась прямо к источнику звона колокола. Седьмой сын звезд, на вершине одной из бесчисленных горных вершин, одетый в мантию, на которой было много звезд, худой, праведного вида старик направлял и поглощал звездный свет от звездной реки. Его глаза распахнулись, когда он услышал звон колокола. Бесчисленные звезды сверкали в глубине его глаз, как будто в них была звездная река. Седьмой сын звезд, наконец, закончил свой звездный путь и пришел в нашу штаб-квартиру. С этими словами его фигура расплылась, и в следующее мгновение он растворился в воздухе. В глубине горной долины, где виднелось множество колодцев в форме полумесяца, холодный лунный свет лился с небес и конденсировался в кристаллы в форме полумесяца внутри магических колодцев. Изящная, красивая женщина медленно положила кристалл в форме полумесяца. Глядя на источник звона, она пробормотала: «Седьмой сын звезд». Она была очень похожа на Син Хуанью из измерения тысячи отклонений. Глубокие заклинания, которые она практиковала, казалось, исходили от силы Луны, которая была холодной и благородной планетой. Когда она моргнула, ее глаза казались сверкающими и кристально чистыми, словно сам лунный свет. Мгновение спустя она тоже полетела к божественному колоколу. В таинственной потайной комнате, подобно солнцу, плыл сгусток ослепительного света. Свет, освещавший комнату, был ярким и обжигающе горячим. Человек практиковал тайные заклинания и впитывал сущность солнечной энергии из света. Звон колокола пробудил его от уединенного культивирования, как и других. Седьмой сын звезд. Он воскликнул эти слова и вылетел из потайной комнаты, как сияющее солнце. Многочисленные воины Ци, которые занимались культивированием в разных частях измерения фрагментарных звезд, были разбужены. Каждый из них был бы светилом, который мог бы определить судьбу измерения одним движением пальцев, если бы здесь не было остальных. Многие из их имен внушали благоговейный трепет по всей звездной реке. Однако, как только они услышали звон колокола, все они закончили свое уединенное культивирование и собрались к божественному колоколу со всех сторон. Подобно падающим звездам, разноцветные огни с невероятной скоростью проносились по небу в измерении фрагментарных звезд. В то же время, на вершине высокого дворца, который пронзал глубоко в облака, когда колокол прозвенел в седьмой раз, фигура Нитяня появилась в портале, который вибрировал от интенсивных пространственных колебаний. Выглядя смущенным, Нитянь пробормотал: «Эта телепортация заняла необычно много времени, как будто я провел довольно много времени, блуждая по яркой пространственной реке. Как бы далеко ни находилось измерение Мальстрема от измерения раскола пустоты, телепортация занимала всего секунду. Эта телепортация заняла так много времени. Это должно означать, что это место гораздо дальше. Бормоча что-то себе под нос, он вдруг увидел, как люди влетают во дворец с пугающей скоростью. «Ты седьмой сын звезд», глава 914, «Властелин всех миров», глава 914. Это был худой старик с серебристыми волосами, одетый в рясу, усеянную звездами. В глубине его зрачков, казалось, были туманности, а в них как будто двигались бесчисленные звезды. Нитянь, который был новичком в этом месте, почтительно поклонился и сказал: «Меня зовут Нитянь, я из измерения небесного пламени в домене падающих звезд, и я собрал фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат». Старик тепло улыбнулся: «Нитянь, меня зовут Вэйлай, и я один из старейшин древнего дворца фрагментарных звезд. Ты не торопился закончить свой звездный путь. Те, кто до тебя прошел испытание небесных врат и получил фрагментарные звездные метки, либо умерли на своем пути, либо закончили свой звездный путь намного раньше тебя. Судя по тому, сколько времени тебе потребовалось, чтобы добраться сюда, твой талант к культивированию не должен быть слишком впечатляющим, но он и не является обычным, если ты не возражаешь». Опустив голову, Нитянь сказал: «Пожалуйста, простите меня за то, что я был столь глуп». Вэйлай помахал, давая Нитяню знак не волноваться. «На самом деле это не так уж и важно. Путь совершенствования долог и полон опасностей. Воины, поднимающиеся на вершину как можно быстрее, не всегда задерживаются на ней надолго». Пока он говорил, в зал вошел еще один человек. Это был дородный воин Ци, который практиковал огненные заклинания. Он пристально посмотрел на Нитяня, как только вошел в зал. «Хаэм». Очевидно, он почувствовал ауру энергии пламени, исходящую от Нитяня. Нахмурив брови, он спросил: «Ты практикуешь звездную энергию и энергию пламени одновременно?» С этими словами он глубоко, оценивающе посмотрел на Нитяня. Только в этот момент Вэйлай, который пришел первым, присмотрелся к Нитяню. Туманный звездный свет исходил из глубины его зрачков. Под взглядами двух экспертов у Нитяня было чувство, что он ничего не мог скрыть от них, и все его секреты предстали перед их глазами. На лице Вэйлая промелькнуло удивление. «Помимо духовных ядер огня и звезд, в твоем духовном море есть еще и древесное духовное ядро. Не могу поверить, что ты практикуешь три типа энергии одновременно». Высокий и крупный воин Ци с заинтригованным выражением на лице сказал: «Интересно, седьмой сын звезд практикует не только заклинания звездной энергии». В зал вошли две фигуры. Одна из них сияла как солнце, другая была холодна как луна. По прибытии они услышали слова Вэйлая и дородного человека, и удивление заполнило их лица. Все четверо вошли в зал один за другим. Несмотря на то, что никто из них не высвободил потрясающую, разрушающую землю мощь, Нитянь знал, что они должны обладать высокими статусами в древнем дворце фрагментарных звезд. «Звездная энергия, энергия пламени и древесная энергия», — пробормотал Вэйлай. «Похоже, я недооценил тебя. Если бы ты только практиковали заклинания звездной энергии, то ты был бы довольно медленными для того, чтобы только что перейти на глубинную стадию. Однако, поскольку ты практикуешь энергию пламени и древесную энергию одновременно, это совсем другая история. В конце концов, чем больше видов энергии ты практикуешь одновременно, тем медленнее будет твой прогресс в совершенствовании. Таким образом, основываясь на этом, тебе удается войти на глубинную стадию и закончить путь звезд. Теперь на самом деле это выглядит довольно впечатляюще». Когда они вчетвером осматривали Нитяня, они оценивали его, не стыдясь его присутствия и проявляя к нему большой интерес. В то же время, Нитянь осмотрел их четверых, и не мог не удивиться. Он предполагал, что все члены древнего дворца фрагментарных звезд практиковали заклинания звездной энергии. Прибытие этих экспертов заставило его понять, что он ошибался. Первый старейшина практиковал звездную энергию, однако трое последовавших за ним практиковали энергию пламени, энергию солнца и энергию луны. Кроме того, как только он увидел последних двух, он был убежден, что секта Янь и секта Инь должны иметь глубокие связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Глаза сузились, Вэйлай сказал: «Наш лидер и двое заместителей выдвинулись в глубины звездной реки. Они не скоро вернутся. Наш великий старейшина получил известие о твоем прибытии и вернется, как только сможет. Поэтому мы подождем, пока он даст тебе всестороннюю оценку. После этого мы обсудим, какой будет твоя следующая задача». Дородный мужчина, практиковавший энергию пламени, кивнул: «Да, мы не можем взять на себя оценку сына звезд. Старейшины, могу я спросить вас кое о чем?» спросил Нитянь в искренней и скромной манере. «Не могли бы вы рассказать мне о запретной области измерений в нем, и еще, какие тайны хранит дворец в домене падающих звезд?» Вэй Лай на мгновение побледнел, прежде чем внезапно понял, что имел в виду Нитянь. «О, ты имеешь в виду запретные небеса, это область, которая находится между доменом небесных границ и доменом падающих звезд, которая первоначально была занята аутсайдерами. Мы пошли войной на аутсайдеров и выгнали их всех. Просто война была тяжелая и привела к быстрому упадку многих измерений. В конце концов, только одно измерение пережило войну, в то время как все остальные стали мертвыми. Но это измерение не развалилось из-за огромного растения. Это растение на самом деле является небесным духовным материалом, который называется небесной виноградной лозой. Мы заключили с ним договор, чтобы он не дал этому разрушенному измерению развалиться и превратиться в метеоры, которые плавают вокруг. Великие старейшины хотели, чтобы это была остановка на твоем звездном пути. На лице Нитяня промелькнуло удивление. Небесная виноградная лоза, небесный духовный материал. Вэй Лай кивнул. Да, это разрушенное измерение в домене запретных небес отныне принадлежит тебе, вместе с этой небесной виноградной лозой. Поскольку ты родился в домене падающих звезд, он, естественно, тоже будет твоим. Я уже назвал это измерение измерением разрушенной земли, сказал Нитянь. Вэй Лай улыбнулся. Оно все равно принадлежит тебе, так что можешь называть его как хочешь. Домен запретного неба, домен падающих звезд и человеческие домены в этой близости будут принадлежать тебе. Просто тебе придется положиться на себя, чтобы заставить их подчиниться. Домены в окрестностях. Нитянь на мгновение побледнел. Ты имеешь в виду домен небесных границ, включая, но не ограничиваясь им, сказал Вэй Лай, выглядя довольно высокомерно. Если бы ты не прошел испытание небесными вратами и не стал седьмым сыном звезд, домен падающих звезд, домен запретных небес, и те измерения вокруг них остались бы покрытыми пылью в течение вечности. Как правило, наша секта никогда не будет иметь желания наложить руки на такие домены, как, например, домен небесных границ. Но поскольку ты сын звезд, в тот момент, когда ты родился, домен падающих звезд и окружающие его домены и измерения должны были стать твоими. А еще благодаря тебе в сферу влияния сына звезд может быть включен домен среднего уровня, подобное домену небесных границ. Человек, который практиковал заклинание энергии пламени, от души рассмеялся и подхватил. Как новорожденному сыну звезд, ему все еще не хватает сил. Ему будет нелегко подчинить себе такие домены, как домен небесных границ. Вэй Лай кивнул, склонен согласиться. Нитянь прочистил горло. Старейшины, есть домен, называемый доменом небесного питона, который граничит с доменом небесных границ. Он подвергается вторжению и находится на грани попадания в руки аутсайдеров. Местная секта под названием «Секта Божественной Печати» попросила меня помочь им преодолеть этот кризис. Если я это сделаю, они захотят стать подчиненной фракцией Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Тот факт, что он смог войти на глубинную стадию за такое короткое время, имел большое отношение к секте Божественной Печати. Если бы не секта Божественной Печати, он не смог бы выйти на поле битвы, не говоря уже о последовательных прорывах. Без материалов энергии души, которые дала ему Цзин Роу, прорыв на глубинную стадию был бы невозможен. Главная причина, по которой он так стремился сюда, заключалась в том, что он хотел обратиться за помощью к секте Божественной Печати и спасти домен небесного питона от аутсайдеров. Выражение лиц четырех могущественных экспертов стало странным, когда они услышали эти слова. «Домен небесного питона. Что-то не так?» — с любопытством спросил Нитянь. Вместо ответа Вэй Лай спросил. «У тебя есть какие-то особые связи с доменом небесного питона?» Нитянь ненадолго задумался, прежде чем сказать. «Благодаря секте Божественной Печати из домена небесного питона, я смог выйти на поле битвы, и мой старший боевой брат из домена падающих звезд теперь член секты Божественной Печати. Он мне как родной брат. Секта Божественной Печати помогала мне во многих случаях. Я должен отплатить им за доброту». Прищурившись, Вэй Лай немного подумал, прежде чем сказать. «Трудно поверить, что ты действительно отправился на поле битвы». Нитянь молча кивнул. Затем Вэй Лай не спеша сказал. На поле битвы был парень по имени Чжао Шаньлинг. Он утверждал, что он из домена небесного питона. Он владеет духовным инструментом под названием «Пагода Духа Пустоты», которая является потерянным сокровищем общества Духа Пустоты. Члены общества Духа Пустоты узнали его на поле битвы и обратились к нему, надеясь, что он посетит и присоединится к обществу Духа Пустоты. Однако Чжао Шаньлинг думал, что они делают это, чтобы забрать у него пагоду Духа Пустоты, поэтому он не только отказал им, но даже вступил с ними в бой. Это привело общество в безумие. Общество Духа Пустоты уже давно узнало о вторжении аутсайдеров в домен Небесного Питона, но они приказали всем доменам высшего уровня в его окрестностях отступить и позволить домену Небесного Питона самим позаботиться о себе. Они делают это, чтобы преподать Чжао Шаньлингу урок, чтобы он пришел умолять их и пошел на компромисс, присоединившись к обществу Духа Пустоты, принесся свою пагоду Духа Пустоты. Я думаю, ты можешь сказать, что Чжао Шаньлинг является причиной, почему домен Небесного Питона – это причина нынешней ситуации. Глава 915. Властелин всех миров. Глава 915. Чжао Шаньлинг, тихо воскликнул Нитянь. Он не ожидал, что переворот в домене Небесного Питона на самом деле был связан с Чжао Шаньлингом. Когда Чжао Шаньлинг вернулся с разрушенного поля боя, Нитянь видел его тяжело раненым и спросил его об этом. Чжао Шаньлинг избегал эту тему намеренно. Теперь, когда он услышал слова Вэйлая, ему показалось, что раны Чжао Шаньлинга имели какое-то отношение к обществу Духа Пустоты. Будучи одной из четырех древнейших человеческих фракций колоссов Звездной Реки, общество Духа Пустоты взяло на себя инициативу обратиться к Чжао Шаньлингу с просьбой стать одним из них. Кто бы мог подумать, что он на самом деле откажется от предложения и скажет им, что он из домена Небесного Питона. Когда ход его мыслей дошел до этого момента, Нитянь понял, почему Чжао Шаньлинг потребовал, чтобы люди обратили пристальное внимание на портал, который вел в измерение Мальстрема после возвращения в домен падающих звезд. Он, должно быть, беспокоился, что бедствие, в которое он погрузил домен Небесного Питона, может распространиться на домен падающих звезд. Кроме того, он, должно быть, боялся, что общество Духа Пустоты последует по его следам и найдет его в домене падающих звезд.